Как и обещал Либрис, высшая читабельность. Прежде всего, потрясающая музыка и цвет. А как насчет новых сюжетов? Этого я не увидела, призналась мисс Хэвишем, когда двери лифта открылись. Нам выдали по экземпляру «Маленького принца», модифицированного согласно новой операционной системе. Светотекст ТМ, интерслово ТМ, сюжет плюс ТМ и быстрочит ТМ поражают своей простотой. Это хорошо. Но что-то здесь не так. Это плохо. Мы шли по коридору, пока перед нами не открылось текстовое море. Свод потолка поднимался все выше и выше, и, наконец, совсем исчез в завихрениях знаков препинания, собиравшихся в сердитые грозовые облака. У пристани на приколе тихонько покачивались каракулеры, а дальше уже в порту шла распродажа словесного улова. «С чем это связано? Система глючит?» «Чтобы я знала», — вздохнула Хэвишем. «Но, несмотря на все ухищрения, мне не удалось заставить сделать книгу то, к чему она не предназначена. В системе книга 7.2 можно было вызвать спонтанный перевод на эсперанто, подвергнув текст хитрому маневру с прописной «г». В системе книга 6.3 глагол «есть» конфликтовал с любым описанием панголина и вызывал полнейшую неразбериху в спряжениях. С суперсловом «ТМ» я перепробовала все, но безрезультатно. Непробиваемо, как скала. Мы миновали гавань и попали туда, где через сливные трубы в море сбрасывались буквальные отходы. Крепко припахивало резиной. Сноска 75. Дорогой друг, я 50-летняя дама из республики Гондала. Я получила ваши координаты в Совете жанров и решила связаться с вами в надежде на помощь с вашей стороны. Мой муж Реджинальд Джексон был лидером повстанцев в Гондала в огне. 4,99 BPP. Накануне своей гибели он передал мне 12 миллионов долларов, и я покинула книгу. Теперь я с двумя детьми беженка в кладезе погибших сюжетов. По прибытии я решила вложить свои деньги в страховую компанию. Мне нужна ваша помощь, чтобы перевести деньги из кладези на ваш потусторонний счет. Если вы согласны, свяжитесь со мной по комментофону. Большое вам спасибо. Миссис Реджинальд Джексон. «Вот где находят свой конец слова, когда вы стираете их по ту сторону», — сказала мисс Хэвишем, когда мы поравнялись с трубами. «Что-то важное?» «Опять спам», — выругалась я, пытаясь отсечь болтовню. «Ерунда! А почему вам кажется, что с суперсловом ТМ что-то не в порядке?» В ночь накануне гибели Перкинс позвонил мне. Он сказал, что сделал невероятное открытие, но не хочет говорить о нем по комментофону. «Это казалось суперслово ТМ?» Хэвишем пожала плечами. «Честно говоря, я не знаю. Возможно. Но это могло относиться и к исчезновению Дина». Дорога перешла в берег, усыпанный буквальными обломками. Среди них дотлевали романы. Под свинцовыми небесами на берегу громоздились книги, здесь принимавшие вид семиэтажных домов. Сюжетные повороты, сцены, все, что еще годилось в дело, безжалостно выдиралось, чтобы потом быть проданным по цене лома. Оставшиеся оболочки разбирали на части бригады генератов, вооруженных только ломами, резаками и цепями. Другой техники тут не водилось. Старые романы разбирали на слова, которые потом сваливали тачками в море. Там они растворялись на буквы. Их значение вспыхивало голубоватым дымком, отчего над побережьем висел легкий туман. Мы подошли к громаде Сквайра из High Potter News. Здесь, на берегу текстового моря, он казался темным и угрюмым. Попытайся кто-нибудь на той стороне найти хоть один экземпляр романа, ему пришлось бы изрядно попотеть. Если главное текстораспределительное управление изымает книгу, то изымает с концами. Чуть приоткрытый том лежал на боку, окруженный широкой бумажной лентой с надписью «Беллетриция, вход запрещен». «Что-то ищете?» Это был Харрис Твит и Урия Хоуп. Они выскочили из книги и с любопытством уставились на нас. «Добрый вечер, Харрис», — поздоровалась мисс Хэвишем. «Дина разыскиваем». «Я тоже. Можете покопаться там, если хотите, но черт меня побери, если я хоть капельку понимаю, куда он мог спрятаться. «А вас недавно не пытались убить?» – спросила я. «Меня?» – удивился Харитс. «Нет. А кому это надо?» Я рассказала ему о зацепке с суперсловом ТМ. «Да, возможно, тут есть связь», – согласился он. «Но я проверял суперслово ТМ от и до, и программа работает превосходно, что бы я с ней ни делал». «А вы не знаете, что такое обнаружил Перкинс?» «Мы не знаем, обнаружил ли он что-нибудь вообще», — сказала Хэвишем. Харрис на мгновение задумался. «По-моему, все это должно оставаться между нами», — сказал он наконец. «А нам самим следует вести себя крайне осторожно. Если Дин находится поблизости и имеет какое-то отношение к смерти Перкинса, следующими можем оказаться я или вы». Хэвишем согласилась. Велела мне отправиться к профессору Плюму и выяснить, не прольет ли он новый свет на загадку поврежденной шлепопульты. А потом исчезла, сославшись на важную встречу. Когда она отбыла, Харрис сказал мне: «Присматривай за старушкой, ладно?» Я пообещала присматривать за ней и в глубокой задумчивости направилась обратно к лифтам.